Я уже один раз думал об этом, но такую способность уже трудно называть простой левитацией. Смотря сейчас на то, как пара чутко заостренных, летающих по воздуху камней бились с Аккой, вооруженного одним бумерангом, я понял, что это телекинез чистой воды, только направлен исключительно на вещи, что содержали землю. Да как с ними сражаться? Разозлился сильнейший воин в мире, как только проиграл каменным мечам. Опять же, я не дернул и пальцем, чтобы ими управлять, из-за чего даже Аанг захлопал в ладоши перед моим мастерством, выразив желание как можно быстрее пропустить эту нищенскую воду, чтобы приступить к земле. Конечно, он так не говорил, но Катара все равно обиделась из-за того, что ее стихию так сильно принижают, но была вынуждена признать, что мое мастерство намного выше ее собственного. Вот только большая проблема в том, что к такому уровню контроля нужно приспособить как тело, так и ум. Это самый трудноконтролируемый навык из всех, что я пока что наблюдал. Нужно было достичь какого-то озарения, чтобы свободно им управляться, поэтому мне помогала Тайли. Она блокировала некоторые конечности, пародируя эффект деградировавшей точки ЦИ, а я должен был продолжать манипулировать энергией на должном уровне. Да, считай, я вырабатывал иммунитет к ЦИ-блокерству, ведь ее самая большая опасность в том, что потоки внутри организма начинают течь непривычным образом. Ты не можешь взять их под контроль и теряешь магию. Деградировавшие точки в ногах делали с моим телом ровно то же самое. Вот только это настолько трудно, что полное овладение данной способностью казалось невозможным, но существовал живой пример, показавший обратное. Опять этот, уже в какой-то степени родной, маг взрывов. Он научился использовать магию без движений, а если вспомнить второго такого, показанного уже в Каре, то он умел даже менять направление своих взрывных лучей, что это, как не превосходный уровень управления ЦИ. И была у меня догадка, что для этого нужно было озарение. Речь, конечно, о чакре иллюзий, информация о которых, насколько я знал, была припрятана в клане магов взрывов. Получается, мне теперь еще больше нужно туда попасть, ибо без ног, с неполноценным контролем ЦИ, я не смогу бросить еще один вызов аватару, если такая потребность вообще будет. И тогда же я вспомнил кое-что важное. «Слушай, Аанг», толкнув готовящегося ко сну парня, заслужив от него полное непонимание взгляд, я задал вопрос в лоб. «Что ты знаешь про чакру правды? Это ведь одно из наследий воздушных кочевников. Может, ты мне расскажешь?» Около меня был единственный живой источник информации, который читал труды Лакхимы про пятую чакру. Если я не разузнаю подробности до того, как Авка вернется из библиотеки, она меня лично придушит, а потом начнет пытать аватара. Вот только, вроде что-то такое читал, но вообще не помню. Мне было неинтересно. Как оказалось, Аанг не только пропускал занятия, но и еще у него дырявая память. Он забыл великое наследие. Бананолуковый суп ему в задницу. Поздней ночью, пока весь наш лагерь спал сладким сном, я сидел за поставленным на утесе каменным столом и смотрел на спящего на берегу Унаги. В голове было сплошное мельтешение по поводу дальнейшего развития и способов обретения силы, ведь при текущих условиях, я открою следующую чакру лет так через 10, и это при лучших условиях, если буду достаточно хорош на пути просветления. Аанг ясно дал понять, что навряд ли вспомнит что-то, чего никогда, по сути, не изучал. Он даже не перечитывал те труды, ибо его любимый мастер был ни хрена не учителем, а так, выскочкой, который лишь хорошо освоил магию воздуха, из-за чего ему дали татуировку стрелы. Опять же, мне максимально не везло. Самое плохое, что такое невезение навряд ли получится как-то исправить. Шух-топ, в этот момент я ощутил приближение чьих-то легких ног. Человек словно элегантно подпрыгивал при каждом шаге, а уже через секунду меня по плечу похлопала женская рука. Это была Тайли, которая последнее время больше молчала, чем как-то участвовала в нашей жизни. «Грустишь? Скорее думаю, а ты как?» Девушка завела руки за спину и задумчиво посмотрела в звездное небо. Атмосфера из-за этого легкого холодка, шума моря и храпа морского дракона под боком, создавалась уникальной. Тайли заворожила своим видом и улыбкой. Ощущение, будто стала частью чего-то большего. В общем, клево. Но в окружении таких сильных людей чувствуешь себя какой-то обузой. Особенно пока рядом с Акка, почесав щеку, она свела все к шутке. Но эмоции выдавали обратное. Конечно, говорила она не про Сакку с Катарой, тех двоих легко бы победила даже с закрытыми глазами, По крайней мере сейчас, но дальше эта разница будет все сильнее сокращаться. А Тайли так и продолжит лишь прыгать и бить своими пальчиками, а сравнивать ее со мной и аватаром вовсе безумно, конечно. Я планировал ее познакомить с Киоши, но сейчас она хотела чего-то другого. «Слушай, мне очень нравятся твои техники приручения, и это чистая магия, овладеть которой, как ты сказал, может каждый. Может быть, ты можешь меня научить?» Положив руку на затылок, она засмущалась и предстала мне в крайне милом свете. Но насладиться милым личиком у меня просто не было времени. Вместо этого застыл и призадумался над тем, что же еще можно сотворить, используя магию простых чакр, ведь я знал, считай, только два направления – приручение животных и чтение эмоций, а также нахождение человека или существа по его источнику ЦИ, ну, то есть как работали статуи в башне аватаров. На изучение всех трюков у меня не было ни времени, ни желания, а тут Тайли, так еще и разбирающаяся в ЦИ получше меня, мало ли что она сможет придумать и как это разнообразить. Одна проблема, надо было открыть чакры, но если я помог Суюке, то отказать Тайли было бы настоящей ошибкой. Хорошо, садись, создав стул из земли напротив себя и заставив девушку принять позу лотоса, я ласково ей улыбнулся. Мы с тобой о многом поговорим. Во время обеда следующего дня пришла хорошая новость. Мастер Пай добыл полезные сведения, касающиеся целебных грязевых источников, которые находились всего в паре дней пути на летающем зубре. Когда мои спутники узнали, что он был таким же членом лотоса, Аанг быстро воодушевился и поприветствовал его от всего сердца, однако в ответ получил достаточно холодное отношение и быстро познал жестокую истину. Пускай лотос создавался для развития аватара, но спустя более чем 300 лет его существования, цели многих значительно переменились, другие махнули на аватара рукой, и лишь половина, если не меньше, была бы рада поддерживать Аанга. Хорошая новость в том, что другая половина поддерживает меня. Совмещая эти два фактора, мы получали ультимативную помощь и секретные сведения. Говорю, только потому, что уважаю тебя. По округе начали ходить определенные слухи. Смотря мне в глаза, мастер Пай осторожно прищурился. Было найдено наследие воздушных кочевников. Куча вещей, которые не были уничтожены во время геноцида. Я указал место на карте, но... Странно все это. Что, вещи кочевников? Резко подпрыгнул на месте Аанг. Да это же превосходно. Да год, ты же изучаешь наше наследие, мы должны проверить этот слух. С другой стороны, на мне сосредоточился лысый пацан с шилом в заднице, и выглядел он при этом крайне умоляющим. Мастер Пай, конечно, был прав. О наследии мертвой нации стало известно, когда возродился аватар. Подозрительно, даже очень, но Аанг не простит меня, если я откажу, для него это слишком личное. Мы будем осторожны. Кивнув в благодарность мастеру, мы сели на Аппу и отправились в горизонт. Все были рады за Аанга, но подозрения посыпались не только от меня. Сначала Сакка, а потом и Катара выразили странность такого события, но поменять это ничего не могло. Аанг слепо указал на находящееся на нашем пути высокогорье и возжелал увидеть все своими глазами. Я покажу тебе множество наших ритуалов, да год, а еще молитвы, которые невозможны без определенных вещей, с их помощью мы умасливаем духов и чтим память предков. Кстати, а хочешь пересесть на нашу диету? Поверь, человек может питаться на одним тофу всю свою жизнь. Зачем же так себя наказывать? Заморгал в непонимании Сакка, и я был с ним согласен. Тем не менее Аанг был на подъеме, поэтому не расстроился и даже пересел с головы зубра на седло, чтобы быть поближе ко мне. Хочешь, тогда покажу пару техник кочевников? А такой добрый и простодушный Аанг мне нравился еще больше. Однако проблемой стало научить меня чему-то, чего я не знал. Так уж получилось, что простые техники, использование палок для накопления энергии, создание смерчей и сфер, да даже лезвий, я уже знал, и так тщательно отрабатывал, что сам стал чуть ли не мастером, татуировки только не хватает. А выпускать изо рта потоки воздуха, чтобы легче маневрировать, я не мог, учиться блевать песком. Затея, конечно, мощная, но навряд ли сработает. Хм, может, тогда фокусы. В итоге, решив, что мне обязательно нужно показать техники его друга Гиеца, он создал поток ветра, по которому носился простой камушек. Не владея магией земли, он перемещал тот на крайне высокой скорости, позволяя ему создавать остаточный след. И тогда я призадумался. Аанг ведь усиливает свои техники простым ветром. Он ускорял так полеты камней, по логике способен так усиливать огонь, да и этот его фокус, если приспособиться, можно использовать для стреляния камушками на огромной скорости. Ветер мощная штука, а ударная волна еще мощнее. Секунду, в итоге я достал из своей сумки джимманитовые кольца и вырастил пару крупных болванок. Те подвесились над моей рукой, а сзади, словно готовясь придать толчок, собралась сфера песка, которая начала даже испускать электронити, подготавливая огромное давление. Вроде должно сработать, я воспользуюсь не просто потоками ветра, а разовым сильным ударом, придав тем самым ускорение. Но обычная ударная волна расходится во все стороны, мне ни разу не удавалось создать направленный удар, да и не было смысла. А вот сейчас, я навряд ли мог кинуть что-то на большое расстояние при помощи голой силы, надо ведь было учиться использовать простой поток ци. Диски еще ладно, но большие камни станут проблемой. Благо, для этой проблемы было решение. Попросив Аанга продемонстрировать, как он пускает энергию по своим венам, как образует толчок воздуха, я все тщательно проанализировал. Да, пока он не в своем состоянии аватара, энергия читается легко, и можно было даже предсказать движение, вот почему я, считай, копировал саму технику мастера мага воздуха. За секунду увидел и повторил, сконцентрировав ударную волну на одной точке своего снаряда и отправил его в полет с такой высокой скоростью, что образовавшийся ветер растрепал одежду всех людей, а заметить, как тот исчез, никто вовсе не смог. Чем это отличимо от танка, который выстреливает боеприпасом? Ну, на самом деле много чем, но выглядит похоже. Техники кочевников и правда могут всегда на что-то вдохновить. Спасибо, надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Пожалуйста, но мне теперь интересно, могу ли я так, посмотрев на руки, Аанг невинно проморгался. Бух, мощная поступь летающего зубра обрушилась на голый камень, вызвав сильную тряску. Окружающие нас горы находились на действительно невероятной высоте, где в потенциале могли водиться воздушные кочевники, но сравниться с южным храмом воздуха оно не могло. Мы на месте, щурясь, осмотрелся вокруг Аанг, и как только за что-то зацепился взглядом, вспорхнул в воздух и перепрыгнул до какого-то непонятного строения. Это ступа. Маги воздуха были здесь. Глава 49. Победа над худшим человеком. Пускай я побыл хорошим зубром, с очень мягкой шерсткой и хорошим характером, но навряд ли кто-то из окружающих поймет то счастье, с которым я спрыгивал с него обратно на землю, чтобы вновь увидеть мир своим шестым чувством. Привыкнув к нему, ты становишься зависим, без сенсорики чувствуется информационное голодание, словно тебя разлучили с важным отделом собственного мозга. Но, коснувшись земли ногами и вспомнив, что после сильного ожога я плохо проводил вибрации, то просто с болью на лице упал на колени и коснулся ее уже руками, так-то лучше. Плохой радиоприемник. Именно такая аналогия приходила в мою голову во время того, как вибрации от окружающего мира поступали в мои ноги и неумело обрабатывались деградировавшими точками ци, ведь ни для кого не секрет, что без антенн устройство будет работать прямо как хромая бабушка, у которой отобрать ее клюшку. После происшествия с ногами я начал чувствовать себя так, будто зрение упало до минусового значения. Не использовать сенсорику, для меня сейчас равносильно настоящей слепоте. Конечно, сила не пропала, касание до земли руками, коленкой, головой, да хоть задницей, то есть любой частью тела с целой точкой ци, вновь приводило мое шестое чувство в порядок, но в этом была так называемая загвоздка. Я не мог ходить на руках и, более того, последнее время вовсе учился летать, чтобы меньше контактировать с землей, то есть что-то делалось не так, могло показаться, что отрываться от земли сама по себе бессмысленная затея. Я маг земли, что мне делать там, в небесах, которые должны принадлежать птицам, воздушным кочевникам и народу огня с их дирижаблями и мегатоннами динамита, которые они способны скидывать на головы простых смертных. Но я не хотел мыслить рамками. Вот почему вынужденно вернулся к более примитивному варианту. «Ты в порядке?» — наклонила голову спрыгнувшая с бизона Тайли. «Да, просто, оказывается, если ты идешь не по протоптанной дорожке, очень многому приходится искать замену». Поднимаясь на ноги, я оторвал от земли пыль, создав несколько пылевых облачков. Этого бы хватило, чтобы почувствовать, кто копошится на небольшом расстоянии от меня. «Аанг, ты там как?» Увидев, что парнишка стоял на одном месте и взволнованно смотрел на страннейшие сооружения своих предков, на котором непонятно зачем додумались нарисовать стрелу и глаза. Я подошел ближе. «А что, если кто-то выжил?» — услышал его переполненный надеждой шепот. «Кочевники способны летать на зубрах, почти бесконечно парить на аэропланах, и ведь кто-то должен был им помочь. У нас ведь со всеми были хорошие отношения, мы ни разу, за всю историю нашей нации, ни с кем не воевали». Звучало логично, да и последняя новость о нахождении наследства кочевников привносила больше надежды в молодой ум. Как бы он ни вышел опять из себя, если что-то пойдет не так, вот только об этом, оказывается, подумал не я один. Катара мягко положила руки на плечи Анга и улыбнулась ему от всего сердца. «Мы можем проверить это все вместе». «Да, ребята, я вам всем покажу, какие вещи и для чего использовались». Стукнув своим посохом раскладушкой по земле, Анг заозирался по сторонам, и его взгляд зацепился за какое-то сооружение у склона горы, будто прямо внутри гигантского горного хребта выдолбили домик. Что забавно, я сразу ощутил это место, видел кучу вещей, но никого живого там не было, а это было лишним поводом во всем усомниться. Зачем распространять об этом месте новость, но оставлять без присмотра? Анка таком, конечно, не задумывался. Он сорвался с места, подхватив Катару и Сакку, и побежал к месту назначения. Чтобы никого случайно не убили, пришлось пойти следом. А оказавшись в своеобразном логове, почему-то вырубленном прямиком в горе, что как-то не складывалось у меня с образом кочевников, увидели находящегося не в себе Анга в хорошем смысле. «Глядите, это барабан, который резонирует с магией воздуха и может распространить мелодию хоть на все горы. О, да это же рок, подув в который можно многократно усилить дыхание, его обычно используют для ритуалов, но мы с друзьями научились усиливать через него наши голоса. Смотрите». Набрав в легкие воздуха, он заговорил в рог, и веселый мальчишеский голос разнесся по округе, словно он использовал громкоговоритель. И чем больше он показывал, тем лучше себя чувствовал, будто привел в свой дом гостей и показывает единственную в своем роде коллекцию игрушек. «Да год, смотри, что я нашла». Под звуки бегающего по пещере Анга, стучащего в барабаны сокки, восторгающейся достопримечательностями Катары, которая хотела приобщиться к культуре кочевников и найти больше тем для общения с Ангом, ко мне подошла Тайли. Поверх своей одежды она накинула найденные в этом месте желтые тряпки кочевников и бусы, а в руках держала широченный веер. Ощущение, будто им можно хоть целый торнадо создать. Хаем, медленно взяв протянутый огромный веер, я продолжал хмурить лицо и смотреть на все с ярым скепсисом, постепенно догадываясь, к чему ведет вся эта ситуация. Жаль, Левки нет, обычно она занимается такими вопросами. «Тайли, позволь спросить, как знатока?» Ась, повиснув на каком-то потолочном фонаре, она невинно посмотрела на меня. «Если бы тебя преследовал человек, что неустанно достает при каждой встрече и вечно придумывает хитрые планы, как убить тебя и окружающих людей, как бы ты от него избавилась? При том факторе, что убивать его самого нельзя. Хаэм, а трюк с темными духами больше не прокатит?» Удивительно быстро догадалась, о ком шла речь. Но, покачав головой, заставил эту мартышку усиленно задуматься. «Если надо наказать, не отправляя в тюрьму, чтобы он не имел возможности больше с тобой контактировать. А знаю, после твоего рассказа про чакры, каковка сумеет их блокировать. Я начала учить способы взаимодействия с ними. Они попались, командир Джая, на вершине горного хребта, с которого открывался превосходный вид на все видимые просторы, стояла целая когорта солдат огня, зверей для передвижения по горам, катапульты и снаряды с динамитом специально для них. Занятая вершина позволяла оставаться незамеченным даже для самого чуткого глаза, разглядеть что-то можно было только через подзорную трубу. Но это странно, я точно вижу мага песка. Но с ним некоторые незнакомцы, и еще какая-то тварь. Дай взглянуть. Стоящий с синими кругами под глазами Джая нервно вырвал у смотрителя подзорную трубу. Без нее люди казались простыми муравьями, но, глянув, он увидел, как заветного мага песка, в сопровождении нескольких непримечательных детишек, которые не удостоились от нервного командира особого внимания, так и невероятного странного зверя, на котором они все прилетели. Шестиногая, шерстяная тварь, со стрелой на лбу. Завидев ее, у Джая сжались зрачки. Летающий бизон, давно вымерший зверь. Это правда. Маг песка и есть аватар. Письмо хозяину огня уже отсылается, Сразу же активизировались солдаты, пока взбудораженный Джао сжал в волнении кулаки. «У вас потрясающий тактический ум», — проговорил находящийся рядом капитан. «Вы можете поймать цель даже не в море. Удивительно. Такую же тактику использовал хозяин огня Сазин много лет назад. Магов воздуха было трудно выследить, поэтому для них сделали пещеры, вроде этой, и обустроили все так, будто бы в них жили беженцы». Сазин дурачил недолюдей, используя в качестве приманки их же собственные предметы быта. Конечно, захватывать его будет слишком опасно. Приготовить катапульты с зажигательной смесью. Чите, командир Джао, вы хотите убить аватара прямо сейчас? Все ведь знают, что он просто переродится. Капитан вскинул брови, но сразу испугался взбешенного и пробирающего до костей взгляда вышестоящего гения. Он мгновенно понял, существование аватара и так подтвердилось совсем недавно, проблема была в том, чтобы его найти, он ведь и так прятался все последнее время и показался только на плывучей тюрьме, где обвел вокруг пальцев даже адмирал Ленга. Но раз Джао это сделал, то его повысит либо до вице-адмирала, либо, что даже более вероятно, до самого адмирала. Сумеет ли он выкрутиться от возможного наказания? Только он и сможет. Простите, вы правы. Хм, что ты выберешь? Сражаться с опытным аватаром или с его слабой, переродившейся версией, которая ничего не умеет? Более того, он переродится магом воды. Это значит, у нас будет полное право устроить вторжение на Северный полюс. А теперь огонь. И не забудьте нацелиться на летающего зубра. Щелкнув пальцами, он заставил солдат взяться за катапульты и отправить уже подожженные камни с облепленным динамитом в заранее нацеленное место. Мгновение, небо застелили снаряды, которые могли сравнять даже крупную деревню. Джао не волновала потеря пары древних фигурок кочевников, ведь вместе с ними погибнет и живое наследие. Несмотря на тот факт, что один раз такой подход потерпел неудачу, там, на острове Киоши, когда маг песка уничтожал все подлетающие камни, сейчас ситуация обстояла иначе. Во-первых, он не видел снарядов, а значит, не мог их уничтожить. Продумавший все, Джао неспроста загнал их внутрь узкого помещения. Во-вторых, камней так много, что если он чудом остановит хоть один, остальные три десятка угробит его окончательно. Так это еще и не конец, в конце концов, они способны взорваться и снести всех осколками и ударной волной. Вот настоящая мощь. Ах и конечно, катапульты стояли не на одной единственной горе, и обстрел велся сразу с нескольких направлений. Эту тактику использовали на Южном храме воздуха, когда на окружающие храм горы были подняты катапульты. Ведь все знают, нельзя хранить яйца в одной корзине. Однако, как только первые камни залетели в странноватые пылевые облака, которые, как посчитал Джао, нагнались сюда из-за сильного ветра, все сразу как-то пошло под откос. Ведь первое, что он увидел, так это как каждый чертов каменный снаряд, размером с двух людей, завис в воздухе, так и не достигнув цели. А глаза окружающих людей сразу вылетели из орбит. Слишком легко было догадаться, что излюбленной темой Джао были катапульты и дальние расстояния, которые не подставили бы его самого под мой могучий и всесильный удар. Если рядом со складом полезных вещичек никого не было, а в факте ловушки ты уверен чуть более, чем полностью, то конечное же дело было в Джао, который начитался своих книжек с военными достижениями прошлого и теперь крысит в какой-то норе. Поэтому я совсем не удивился, когда пара гигантских камней взаправду оказались в поле действия моей песчаной завесы. И хоть камней было как-то уж слишком много, но прием накопления энергии, который кочевники освоили чуть ли не в совершенстве, показал себя очень своевременно. Взмахнув огромным веером, я использовал его превосходную проводимость, чтобы остановить подлетающие камушки. Управлять, кидаться ими или делать что-либо еще, было выше моих сил, но держать на месте, вполне. Да год, люди странно посмотрели на меня после первого взмаха. Пригнитесь. Совершив новый взмах, я укрепил окружающий нас камень и создал еще пару стен, после чего образовалась канонада взрывов. Присутствие динамита на снарядах тоже было легко предсказать, поэтому нас лишь тряхануло, да пара камней осыпалась с потолка, сломав некоторые вещички. Выйдя походным шагом на улицу, я увидел еще несколько снарядов, которые летели буквально отовсюду. Уследить за каждым было практически невозможно, как и понять, в какой стороне был Джао. Но где бы он ни находился, наверняка думал, что оставался в недосягаемости. Считает, что всегда умнее остальных, Как же я был рад доказать обратное. Взлетев ввысь при помощи частичек песка, я прекрасно видел каждый из подлетающих камней, и сиюсекундно начал останавливать те, что влетали даже в слепую зону. К чему мне сенсорика, пылевая завеса или глаза, если была зона, в которой мне подчинялись все камни? Я чувствовал землю в досягаемых пределах, а значит чувствовал каждый снаряд. «Да год, что происходит?» — спросила выбежавшая на улицу Катара. «Кто-то нападает», — дополнил Сакка. Они были растеряны. Да и Тайли, наконец, осознала, что я задавал ей вопросы не просто так, и на нас действительно совершают покушение. Что до Анга, повернувшись к нему, я резко застыл. Он смотрел на подлетающие камни с крайне скверным настроением. «Выбирай. 1. Ярость аватара. Скиньте груз ответственности с себя и позвольте Ангу войти в состояние аватара. Он зол из-за уничтожения реликвий, поэтому нужно лишь подтолкнуть его, и аватар сам разберется с каждой опасностью. Вы будете в полном порядке, а враги будут убиты. Вашу причастность к смертям нельзя будет доказать. Эмоциональное состояние Анга окажется под угрозой. 2. Послушный друг, помогите напуганной команде убежать. Группа еще не готова встречаться с подобного рода препятствиями, поэтому откажитесь от мести, чтобы вы все быстро убежали. Реликвии будут уничтожены окончательно, но это станет триггером для роста личности Анга и станет стимулом вспомнить множество вещей. Джая останется жив и продолжит совершать военные преступления против остальных народов. 3. Тот, кого можно назвать старшим братом, протяните руку помощи Ангу, успокойте его и сами разберитесь с проблемой. Покончите с Джая окончательно. Внимание, иссушение и убийство будет негативно воспринято Ангом. Вы станете для всей команды своеобразным старшим братом. Наладить отношения с хозяином огня после такого станет значительно сложнее. Ваши действия разрушат семью Джая. Что это? Вариант насладиться самым приятным окончанием конфликта и увидеть фонтаны крови? Было бы славно, только если бы подобное действительно доставляло веселье и увеличивало размеры моего стояка. По факту Джая до сих пор не вызывал во мне такого гнева, чтобы наслаждаться его веселой нарезкой. А вот последние два, как было бы хорошо дать Ангу повод вырасти над собой и дать понять, где он не прав, а временами даже глуп. Почему исключительная радость воздушных кочевников, которую приводил в пример Буми, не всегда хорошо? Но слухи народа огня обо мне не совсем ложь, я жестокая тварь, и я хочу покончить с ним как можно быстрее, готов выбрать третий вариант только ради этого, но существовал способ, как их можно было бы совместить со вторым. 4. Опыт бешеного зверя. Закончите то, что было начато призраками, и сведите Джая с ума. Мастерство Тайли позволит объединить второй и третий вариант, получив лучшие результаты от обоих. Анг, заставив маленького паренька посмотреть на себя, показал ему исключительно уверенную улыбку. «Стой и смотри, как падают люди, что хотят уничтожить твое наследие». Не двигаясь и сжав окружающую меня пыль в быстро вертящиеся сферы, я оттолкнул окружающие валуны по разным сторонам с такой силой, что их словно сбило поездом. С виду это максимально походило на магию воздуха, ее же я применил, чтобы атаковать цели. Ибо, взлетев высоко в воздух и начав рассылать по виднеющимся на горах катапультам свои бомбочки, все взрывалось ударными волнами и разрядами электроники. Огромный веер в моих руках использовался, только когда со сторон летели камни, один взмах и они вновь отлетали по сторонам, без возможности настигнуть цель. Было ли это сложно? Удивительно, но я напрягался меньше, чем раньше. Найдя много новых способов взаимодействовать с магией, открывал новый потенциал. Солдаты кричали от ужаса, в воздухе чувствовался их страх перед тем, кого они считали жестоким аватаром. А потом заметил его, Джая, что вжимался в одну из катапульт, смотря на меня с широко раскрытыми глазами. Внешне он уже казался слегка помешанным, словно очень давно не спал и плохо ел, а я это состояние был готов приумножить. Катапульта за его спиной задергалась, и одна из балок обвила его подобно змее, после чего оторвала от земли и поднесла ко мне. Помогать ему никто не хотел, все боялись, да и быстро разбежались. Никто уже не стрелял, атаковать руками или ногами он не мог, быстро стучащее сердечко было готово выпрыгнуть из груди. Но в порыве гнева он направил ци ко рту, желая хотя бы дыхнуть в меня огоньком. Не получилось. Я ударил пальцем в горло, отключив точку ци, вместе с этим он громко закашлялся, кривя лицо от боли. Жаль, ты не смог поднять железные снаряды на такую высоту, как сделал это во время осады острова Киоши, Хотя даже так, это бы не помогло. И да, у меня тут кое-что для тебя припасено. Сухо улыбнувшись, приземлился с ним обратно на землю, свалив тело перед Ангом и всеми остальными. Быстро представив и ознакомив со списком его достижений, вызвал у них всех приступ недоверия. Они не могли поверить, что такая тварь существовала. С одной стороны, ему повезло, что рядом нетовки, способной заставить его ссаться от каждого звука и плакать от малейшего шороха поблизости. А с другой, после совместной ночи с Тайли, когда мы просто говорили, ничего более, она научилась делать ровно то же самое. Анг взирал на него, как на человека, из-за которого можно было даже войти в состояние аватара. Катара с Саккой были в ужасе от его намерения закидать всех камнями и динамитом. Шух, в этот момент Джая раскрыл глаза от знакомого лица Тайли, но та быстро и беспрекословно перевернула его на спину и стукнула пальцем по позвоночнику. Тело мага мгновенно выгнулось, изо рта раздался беззвучный стон, а из глаз брызнули слезы. Быстрый поток ударов обрушился на крестец, живот, сердце, горло, центр лба и макушку головы, выводя его душу из тела, фигурально. На деле она блокировала полный доступ к положительным эмоциям, оставляя только негатив. Жестоко, очень. Понимали ли это остальные? Вряд ли для них Тайли лишь блокировала его точки ЦИ, делая это немного больно. Да никто и не хотел знать подробностей. Глава 50. Грязные дела. В королевстве огня сила играет решающую роль. На ней завязано все. Будут ли тебя бояться, слушаться, сколько у тебя политического рейтинга и какие отношения с аристократами. И эту силу можно крайне быстро потерять в глазах остальных людей. Грустная судьба Эйра полностью доказывала это. Чувство скорби, стыд, страх, для нации огня, это были чуть ли не смертные грехи. Возможно, поэтому мне повстречался один адмирал с открытыми чакрами, ибо все самые важные люди должны были их открыть. Вот почему то, что мы сотворили с Джая, было похлеще отсутствующей магии, смерти или чего-либо еще. Вытащив наружу его страхи, мы, считай, действительно свели человека с ума. Хозяин огня просто подумает, что Джая и так был некоторое время не в себе, а теперь, после проигрыша, окончательно отошел от рук. Что до остальных? Анг, наконец мы тебя нагнали. Почему ты так резко улетел? Запыхавшиеся Сакка с Катарой остановились в 5 метрах от стоящего на краю утеса Анга, с которого открывался полноценный вид на поле боя. Боясь оступиться, подошли ближе. Мы с Тайли же в это время приземлились неподалеку на Аппе. Пришлось догонять и успокаивать зверя, который испугался взрывов и огромных камней. Мне снова не по себе, тихо отозвался Анг, отведя голову от приобнявшей его Катары. Эта война, из-за нее у меня остались только вещи, да и те сломаются со временем. Сейчас я жалею, что забыл обо всем, чему меня учили, и только веселился. Я последний, но какое наследие оставлю после себя? Вот бы вернуться и все исправить. Катара переглянулась с нахмурившимся от серьезности Саккой, поджала губы, и лишь приобняла маленького аватара за плечи. Вот они, уже почти семья, тусуются друг с другом и плотно связаны эмоциями. Доселе мы с Тайли были для них такими сторонними людьми, которые увязались хвостиком, а из общего, только знание истории. Но если я все сделал правильно, Анг, мой голос привлек сразу всех. Они серьезно на меня посмотрели, будто мои слова имели вес. Никто не может изменить прошлое и исправить совершенные ошибки, но любой может предугадать, какие неудачи тебе подготовила судьба на ближайшее будущее, и вовремя свернуть на другую дорожку. А для этого нужно учиться либо на своих, либо на чужих ошибках. Мой тебе совет, выбирай последнее. Шмык. Анг протер нос, внимательно в меня всмотрелся и тихо кивнул. Отвернувшись от утеса, он вернулся на Аппу в сопровождении своих друзей. А как только сел, к нему подобралась Тайли и надела на него найденные еще в пещере бусы с символикой ветра. Буквально под тебя сделаны, улыбнулась ему Тайли, показав 2 пальца. Определенно, это его развеселило, он сразу обнял Катару с Саккой, а сверху на них запрыгнула Тайли, а я так остался сидеть в сторонке с тихой улыбкой, как самый что ни на есть старший брат, поблагодарив нас и пообещав, что постарается вспомнить все, чему его учили. Мы, наконец, отправились в свободный путь. Напоследок разве что окинул поле боя взглядом и увидел, как пускающие слюни тело Джая подбирают его солдаты, заодно провожая нашего зубра. Им повезло, что в бой не вступил Анг. Не думаю, что смогу сдержать его в следующий раз. После такого напряженного, в эмоциональном смысле дня, грязевые ванны должны были стать именно тем, что заполнит наши уставшие душонки и снимет тяжкий груз. Находились те в небольшом поселении, совсем недалеко от горного хребта, который мы только покинули. Без Аппы, конечно, этот путь продлился бы не один день, перепады высот уж очень сказывались на скорости двуногих, но по прибытии заказали номера в гостинице, которая занималась грязевыми ваннами. Комнаты вмещали сразу кучку людей, поэтому Катара с Тайли взяли общий номер для себя, а мы с Саккой и Ангом оформили собственный. Общие грязевые ванны под открытым небом. Интересно, много ли тут девушек? Держа ехидную улыбку, снимал с себя одежду Сакка, демонстрируя небольшие мышцы и достойную, для ребенка с холодных земель, форму. Общие, это есть мы будем вместе с Катарой, покраснел Анг, стискивая с себя робу и демонстрируя худющее телосложение, без капли мышц, образцовый воздушный кочевник, самый что ни на есть доходяга. Ну, я уже успел все изучить, снимая же с себя свой мешковатый халат, который специально был создан для сокрытия моей формы, я заставил ребят зависнуть с широко раскрытыми глазами. Пускай после цирка, тренировок с Тайли и своей диеты я высушился, но это выделяло мышцы еще сильнее, а в сравнении с ребятами, которых никак, кроме как карликами, назвать было нельзя. Здесь одни старухи, море старуха ими же все провоняло. Как нам могло так не повезти? Раскрыл глаза Сакка. Прости, отвернувшись, чтобы не смотреть ему в глаза, по-быстрому переоделся в местные плавки, обмылся в душе и направились в целебные грязевые ванны. Как я и сказал, здесь были одни старушки, встречая нас по пути. Они все начинали свистеть и кидать в нашу сторону многозначительные взгляды. Впрочем, мне было как-то по боку, да и Анга это ни капли не заботило, он смущался и думал только об одной девочке, которая его поддерживала. Даже удивительно, как быстро у таких, как он, появляются ростки любви. А вот Сакка искренне страдал, да дойдя до ванн, а по сути естественного бассейна, находящегося на геотермальном источнике, и не увидев там буквально ни одной молоденькой красотки, к которой можно было бы подкатить, он опустил плечи, потух и слился с грязью. Мама сел на его голову и начал нюхать грязь. «О, вы тоже закончили?» А в этот же момент нам предстали и Катара с Тайли. Девочки были в черных купальниках, и если Тайли просто стояла и улыбнулась одному мне, то Катара прикрыла свое тело, смущалась и стала буквально причиной, по которой Анг сам застыл на одном месте. «А во!» «Да год, у тебя куда больше шрамов, чем я думала изначально», завидев меня в одних шортах, она раскрыла глаза и проморгалась. «Дерьмо случается», пожал я плечами и, увидев, как Анг пытался не отсвечивать, буквально как ребенок, которого могли вот-вот погнать спать, я усмехнулся, взял его за плечо, шепнув кое-что на ухо и подтолкнул к Катаре. Чуть не врезавшись в нее, остановившись лишь в паре сантиметрах от немного непонимающего лица, покрасневший до состояния помидора аватар начал набирать в легкие воздуха. «Т тебе идет черный, т это есть тебе любой цвет подходит, даже эта грязь. Прости, что ж, могло быть и хуже». Погрузившись в тепленькую грязюку, ощутив, как идущий снизу жар начал приятно подпекать, я растянул губы в улыбке. Самое то после суток полета, так грязь, к тому же, очень неплохо ощущалась моей магией. Подняв руку, я смог подтянуть вслед за ней легкий бугорок земли. И пускай я сразу потерял от непривычки контроль, но эта стихия могла мне поддаться. Осушившись, превратился бы в глину или что-то похожее, но самое веселое то, что мне нужно было научиться контролировать именно такую вот суспензию. Ведь если глобально, из чего состоит грязь так называемого целебного источника? Глина, какие-то минеральные отложения, разные породы, а также вода. Действительно ли она лечит? Вопрос спорный и мною никогда не проверялся, скорее, просто благоприятно влиял на ментальное состояние, но никто не говорил, что он не может лечить в руках мага. Вон Катара, используя только воду и самые малые знания ци, умеет ускорять процесс естественной регенерации. Хотелось бы верить, что и я могу, так что, собрав волю в кулак, начал чутко приподнимать окружающие меня кусочки своей силой воли и играться. Сложности возникали именно из-за смешения с водой, из-за этого стихия была ничем не похожа на тот же металл, в котором просто были вкрапления земли. И идеальнее всего сюда подходили движения магов воды, и ци свою надо было направлять так же плавно, словно внутри меня протекал собственный источник воды. Вот только находились люди, что мне мешали. Аанг с остальными начали кидаться грязью, и один комок попал прямо мне в лицо. Подняв голову, увидел покрытую грязюкой Тайли, которая определенно подзывала меня поиграть вместе. В любом случае практиковаться мне еще немало, так что я постарался больше расслабиться и отдохнуть. Окружающие старухи лишь с улыбкой смотрели на эти игры, хотя Анка их успел всех окатить. А я что ж, мага земли никто не смог победить. Через какое-то время всех натурально раскумарило, а с тела пропала былая тяжесть, будто мы и правда легонько подлечились. Под конец собрались и направились по комнатам. Сакка с Ангом с трудом отмылись и сразу свалились в постель, а я пойти спать в такое время просто не мог. Шепнув кое-что на ухо Тайли перед тем, как мы разошлись, направился в свою комнату, где помылся, переоделся и некоторое время посидел над бумагами и придумыванием новых возможностей применения грязи, которые можно было бы передать Авке. А вскоре в дверь тихо постучались, и на пороге показалась гимнастка в своем красном платьице и уже привычной косичкой. «Ты просил зайти перед тем, как буду ложиться спать», — на ее лице сияла милая улыбка. «Да, я тут посчитал, вроде нужно не так много влаги, чтобы запустить процесс лечения. Я могу попытаться воссоздать лечебные техники уже со своим плохим контролем. КХМ, я к тому, может, ты не против, если я тебя чутко испачкаю и проверю свою догадку, ау, будет весело». Глава 51. Вода или грязь. Шух. Мощный столб пламени вознесся к ночным небесам от обычных жаровень, усилив треск углей и вновь утихнув. Огонь копошился вокруг трудноразличимой фигуры в легком тканевом наряде, уподобляясь рьяному и желающему выйти из-под контроля пожару, но каждый раз пламя утихало, словно под волей могущественного существа. Оттого удивительнее становилась температура вокруг медитирующего в окружении полудесятка жаровин человека, в которой можно было попросту спечься, даже он сам, весь краснея и сильнейшим образом потея, еле держался. Оттого удивительнее казалась картина, когда в этот круг из печей вошла незаметная, на первый взгляд, девушка, со вставками металлической брони. Жар своеобразным образом не досягал ее тела и, будто ударяясь о барьер, рассеивался по сторонам. «Учитесь контролировать тепло, генерал Шу», — девушка, а точнее, совсем молодая леди, остановилась с выпрямленной спиной, смотря на весьма старческое, преисполненное мудростью, но абсолютно пропотевшее лицо, с некой надменностью. Слыша нотки высокомерия и заискивания, видя этот взор, напоминающий гадюку, многие высокопоставленные военные прописали бы ей оздоровительный подзатыльник, особо ретивые могли даже оставить ожог, но только в том случае, если это была обычная малявка. Сидящий на коленях мужчина лишь уважительно кивнул в ответ. «Самую малость, как ваш отец, госпожа Азула». Мужчина не высказал никакого отторжения. Отродье Азея такое с самого детства, образ огненной бестии так укоренился в умах людей, что генерал Шу лишь улыбнулся. Короткий дружеский разговор особенно дал понять, что никакого негатива между ними двумя не было. Взрослый мужчина относился к девчушке, как к собственной внучке, которой у него никогда не было, но именно таковой он себе ее и представлял, пугающая, как сама смерть, взахлеб слушающая все его истории завоевательных походов по царству земли, с интересом относящаяся к стратегии, да чего там говорить, если он лично учил молодую госпожу грамотно брать территории. Однако сама она редко приходила для того, чтобы поболтать, и это генералу Шу в ней не нравилось. Если девочка шла не за новыми знаниями, то с присущей себе токсичностью она говорила плохие новости. «Кстати, опомните вашего ученика, Джао. Он доказал существование аватара и точно указал на его местоположение». Лицо Шу резко застыло, губы легонько изогнулись в улыбке. «Джао – один из немногих солдат, который раньше верно служил, а потом сам начали подниматься ввысь, его сложно было оценить не по достоинству. Умный, любящий убивать и имеющий гигантские амбиции, что еще нужно будущему командиру, и он выполнил поручение по нахождению аватара». Гордость мгновенно взяла вверх, и мужчина подняла на ноги с широко раскрытыми руками. Так вот, он сошел с ума и утратил все признаки благородства. Он максимально пал в глазах аристократов, а в следующий момент улыбка спала с лица генерала. Шу был уверен, будь они в столице, эту новость преподнесли бы еще более жестоким способом. Страшно представить, как унизили бы семью старого подчиненного и как эти ястребы разорвали его наследие на части. Глубоко вдохнув, мужчина опустил плечи, эмоции быстро взялись под контроль. Но он закончил последнюю волю отца и выследил аватара, так что, можно сказать, ушел на заслуженную пенсию. Его семье ничего не грозит, заведя руки за голову, заговорила с некой разочарованностью. Тем не менее теперь именно я хочу быть той, кто захватит аватара живым и принесет его отцу. Он столько уже натворил, что выглядит опасной добычей. К сожалению, раз он бьется на равных даже с адмиралами, мне придется пойти на некоторые хитрости. Джао придумывал исключительные хитрости, но все равно проиграл, мужчина говорил с задержкой. Он историк, который полагается на опыт прошлого я, гений, который придумывает все новое. В конечном счете, вся скромность начисто пропала из слов благородной особы, притом ни капли не преувеличивала. Поэтому не могли бы вы мне помочь и немного ослабить нашу цель, после чего растянула дьявольскую улыбку. Безусловно могу заявить, что несколько дней, проведенных на грязевых источниках, были не пустой тратой времени. Мы всей группой сполна отдохнули и сбросили нарастающее уже продолжительное время давление. Катара с Саккой вообще впервые были в подобном месте и после холодного Южного полюса, увидели будто бы абсолютно новый мир, который зарядил их зарядом бодрости и стимулом на новые героические поступки. Аанг мог расслабиться и помедитировать, чтобы вспомнить свое наследие и, между прочим, у него неплохо получалось восстанавливать отделы памяти. Уж не знаю, что это за чудесная техника медитации, или, может, это все кочевники поголовно могут структурировать информацию в голове, но он доставал знания магии воздуха, которые раньше не использовал, и вспоминал разные учения. Я даже сначала подумал, что он пиздел, чтобы казаться выше в моих глазах, но нет, ничего не делая, лишь вспоминая некоторые вещи, он стал лучше играть в пайшо. То есть он буквально вспомнил правила, некоторые ходы и техники, которые веками передавались между кочевников. Либо все проще и он общался с предыдущими жизнями. У меня хотя бы появилась вера, что он вспомнит что-нибудь про труды Лакхимы. Кроме отдыха, конечно, еще и тренировались. Сакка, например, каждый день выполнял физические нагрузки и вообще постоянно спрашивал меня о том, как я набрал такие банки. Пытался делать вид, что одни мы тут настоящие мужики, у которых много общих тем, ну а я был не против поделиться советом. Ведь каждый раз, когда он видел чью-то магию, или оставался наедине с собой, его заполняла грусть, что он такой слабый не маг. Желание стать посильнее заполняло его с головой, вот я и заставлял его сражаться с левитирующими мечами, а также потребовал быть спарринг-партнером Тайли. А главное, Катара, наконец, начала показывать Ангу азы своей магии воды, а я мог даже легально за всем этим подсматривать. На самом деле, впервые вообще видел, как покоряется сама водная гладь, и процесс этот, стоит сказать, умиротворяющий. Поднимая маленький пучок воды, размером с человеческую голову, Катара неспешно переливала его в разные стороны, крутя вокруг себя, а также пародируя приливы и отливы. Что до Анга, так вроде, немного потренировавшись и познав некоторые основы, он смог поднять комок воды таких же размеров, и немного неумело начать им манипулировать. Меня не удивляло, что он мог управлять всеми стихиями, это скорее уже привычный факт, но то, как быстро он адаптировался и учился, это уже шок. Его рваные и резкие движения, после всего пары советов Катары, приобрели правильный настрой, да и к стойке он крайне быстро привык. «Ты молодец, Аанг!» Катара общалась с ним, как с детятком, улыбаясь и хваля за все подряд, а лысому это было только в радость. Но в ней также ощущалась некоторая, совсем маленькая зависть, ведь это даже не десятая по счету тренировка, а он научился контролировать уже такие объемы. Понимать такое было неприятно, собственные достижения как-то сильно преуменьшались после подобного. «Эй, Катара!» Тихонько подозвав ее, махнул рукой, не обращая внимания, он всегда и во всем будет быстрее нас, я же буквально стоял рядом с ними и копировал их движения, вот только вместо воды управлял комком грязи чуть меньших размеров. Он также плавно переливался, вытягиваясь в струйки и пузырился, вот только смотрелось подобное крайне нелицеприятно и вообще не эстетично. Но зато мои движения были отточены, чем у Катары, и трюки я мог делать побезумнее. «Да ты вообще копируешь мой стиль, хотя являешься магом земли, но почему-то от меня была в еще большем шоке, да и завидовала посильнее. Эх, бедный я, самый что ни на есть гадкий утенок. Может вам стоит проверить, чья магия сильнее, воды или грязи?» В этот же момент, находящийся поблизости Сакка быстро нас всех привлек своим заявлением. «Ну а что, у Катары более сильные техники, но менее отточенные движения, а у Дагота, каким-то абсолютно непонятным для меня образом, больше опыта, но слабее техники. «Нет, серьезно, Дагот, как, так, я же маг песка», — сказал, как само собой разумеющееся. «Наше движение походит на магов всех наций, да и учился в своих походах немало. Но что до спарринга, я не против». Сосредоточившись на Катаре, заставил ее серьезно задуматься. «Определенно, если бы речь шла о том, чтобы я применял только землю, последовал бы моментальный отказ. Она девочка не глупенькая, видит разницу. Но если мы будем приблизительно на одном уровне, и из самого боя можно вытащить много полезных знаний о магии воды». Катара согласилась достаточно быстро, и окружающие нас спутники сразу завелись. Садко потер руки и тут же начал принимать ставки. Анг взволнованно поставил свою порцию ужина на Катару, Тайли преспокойно поставила свой салатик на меня. Стоило сказать, что контролировал я сейчас не ту грязь, которая была в грязевых источниках, ее была куча прямо под нашими ногами, в речке, вот и окружив себя парой таких шариков, внимательно всмотрелся в принявшую боевое положение Катару. «Знаешь, весьма глупая затея, сражаться с магом воды, находясь в воде». Она резко вскинула свои руки, и река подо мной сразу же вспучилась, ударив фонтаном ввысь. Гидроудар был крайне неприятной темой, оглушение от него приходило крайне болезненное, но вот уж сильно нужно было изгорячиться в своих движениях, чтобы его создать. Пока она поднимала руки, переводила энергию по телу, я уже использовал грязь под ногами, как источник ускорения. Она просто толкала меня вперед, позволив избежать контакта с гейзером, а потом сразу же кинуть пару грязевых сфер по своей цели. Треск. Перед девушкой быстро выскочила стена воды, замерзнув до состояния крайне крепкого льда. Мои комки лишь плюхнулись и растеклись, а вот девушка выскочила из-за стены и, топнув ножкой, начала промораживать поверхность речки, заковывая все, что в ней находилось. Хитро, а главное, сильно, она явно не тратила много сил для смены агрегатного состояния, это уже вошло в привычку. Жаль разочаровывать. Собрав комок грязи в своеобразное, быстро раскручивающееся колесо, которое было удобно метать, и запустив его параллельно реке, врезавшись в неожидающей такой скорости девушку, прибил ее к ледяной стене. В итоге грязюка полностью распласталась по телу, попав, куда только можно. Фу-у-у, она начала отплевываться и вытирать глаза, а я, успев подобраться ближе, ткнул ее в лоб. А, посмотрев на зависшего над головой меня, невинно проморгалась. Магии можно придать несложные, но сильные формы, которые зачастую будут переигрывать медленные атаки. Колесо или же диск, смертоносная классика. Запомни, всегда остерегайся скоростных атак, это главный бич всех магов. Признаю поражение, выдохнув, кивнула Катарочка. Я же не мог не признать, что весь промок, если бы она заморозила на мне этот лед, появились бы большие проблемы. Но то ли ей не хватает опыта, то ли силы, а вот мне, побольше контроля над грязью. Ведь если диск, все, на что я способен, это очень плохо. Вернувшись на берег и увидев, как Садко рассчитывал ставки, уже по привычке коснулся земли рукой. «Кстати, Дагота, почему ты вечно дотрагиваешься до земли? Это какой-то особый ритуал у магов земли?» Обернувшись и поняв, что все смотрели на это мое движение с некой странностью, я лишь улыбнулся. Просто озираюсь по сторонам. Вызвав таким ответом на порядок больше вопросов, я мог лишь свыкнуться с тем фактом, что моя сенсорика теперь работает не на постоянке. Лишь касаясь чего-то местом с целой точкой ЦИ, можно было нормально использовать сейсмочувствительность, так что у меня была сейчас новая привычка. И очень хорошо, что выработалась она так своевременно, ведь, подержав руку на одном месте, я резко кое-что ощутил. Движение. Со стороны ближайшего леса. К нам кто-то идет. Большой отряд солдат. Резко посмотрев в сторону деревьев, я опустил давящую атмосферу. Садко в мгновение ока взяла за свой бумеранг, остальные скучковались в одном месте. Мощные вибрации давали понять, что к нам двигалось по меньшей мере 30 человек, тяжелой поступью проминая все растения на своем пути. Через несколько секунд деревья напротив нас задрожали. Кусты, перекрывающие весь обзор, заерзали, и на поляну, где мы отдыхали, вывалился целый отряд запыхавшихся и крайне пропотевших солдат в зеленой одежде и отличительной символикой магов земли. Хаем, заморгали от вида нас, а несколько из них так вовсе раскрыл глаза. «Я тебя помню», — молодой чувак указал на меня пальцем и растянул улыбку. «Парень, который дал мне сбежать и не попасть на плавучую тюрьму. Привет, это был мой старый знакомый и по совместительству маг кристаллов, в сопровождении людей, которых я же и спас из плывучей тюрьмы. Чего это они сюда приперлись? Но что самое главное, я опять забыл имя этого парня. Ракотан, Рикардо, вроде река, точно. Опять ты, Рак, я Роуч. Неужели ты меня забыл? Глава 52, генерал Шу. Повстанцы, надменные маги и просто чересчур разозлившиеся на нацию огня существа иногда совершали непростительные ошибки, нападая на безоружных людей и вообще не приближая победу в этой жестокой войне никоим образом. Встретившийся нам отряд военных когда-то принадлежал к таким вот ребятишкам, они всрали жизнь, угодили в тюрьму и были мной благополучно спасены. Да уж, когда мы видели то их в последний раз, чуть больше недели-двух назад, я бы сломал кому-нибудь из них лицо, вернись они к прошлой жизни, к варварству, но, как оказалось, мой ход конем, а именно, передача сообщения Ордену Лотоса, дало плоды. В свое время я попросил Лотос взять под крыло такие военизированные отряды, чтобы всякие главнокомандующие и командиры начали грамотно ими распоряжаться, просить, конечно, пришлось более официально, со стратегическим подходом, но итог перед глазами. Повстанцы стали частью армии под предводительством одного высокопоставленного командира, даже Роуч, он же маг кристаллов, присоединился к отряду, и как я понимал, неплохо развил свои трюки, научившись быстрее убивать, не мне его осуждать. Но проблема в том, что отряд, который мы встретили, бежал с поля боя. Смотря на собравшихся у реки мужчин, которые жадно поедали купленные в ближайшей деревне припасы и совместно с этим дрожали от страха, пытаясь отдышаться после пробежки, страдая при этом от ожогов, которые сейчас лечила Катара, я вытащил из толпы своего старого знакомого, Роуча, и заставил рассказать ситуацию, как она есть на самом деле. Оказалось, солдаты не совсем дезертиры, просто весь полк, вместе с командиром, которому они подчинялись, был разбит. Многих схватили и заковали в колодки, другие сожжены заживо, а виновником тому некий генерал Шу, мощнейший полководец с бесчисленной армией. Чё им надо в окружающих территориях, которые по логике давно захвачены, никому не понятно, но таково было реальное положение дел. На момент столетней войны существует не один только Джая с троицей девиц, которые вовсю кошмарит аватара, тут тьма обученных боевых магов, чьи лагеря могут простираться до самого горизонта. В открытом сражении даже армия Земли не может против них выстоять. Посмотрев в горизонт, в сторону, откуда бежал маленький отряд, мне предстали черные, как смоль тучи, по которым бежали разряды молний, грохот слышался даже тут. Будет дождь, а значит, с уверенностью можно заявить, мне не повезет и бою быть. Если такой отряд находится рядом, что же нам стоило сделать? Выбирай. 1. Лучшие сражения. То, которое не состоялось, вы можете успешно избежать сражения и продолжить свой путь. Внимание, поскольку за вами ведется охота, варианты побега будут появляться при каждом случае, вы встретите столько противников, сколько не сможете победить. Все ваши дальнейшие тренировки, пока вы не доберетесь до Северного полюса, будут прерываться. Все ваши полеты будут отслеживаться, а позже вы предстанете перед тяжелым выбором. 2. Только здесь и сейчас. Вы и так знаете, что вам сильнейшим образом не повезет, однако только здесь и сейчас вы встретитесь с генеральской мощью. Сразитесь и победите, но будьте осторожны, успех зависит исключительно от ваших боевых навыков и умения командовать. Внимание, смертей с вашей стороны не избежать, чего и стоило ожидать. Человека, который всех настоивал, будут преследовать, пока не убьют. Я знал, на что шел и был готов к вечной охоте на свою персону. Точнее, готов дать отпор, о чем был второй вариант, но чтобы сражаться против армии генерала. На минуточку, это не адмирал, привыкший к сражениям на кораблях и быстрым высадкам, это элита пешей армии, со множеством подразделений, в виде танков, своей конницы, лучниками и хер пойми кем еще. Одно хорошо, Анубис уточнил, что генерал будет в первых рядах. Проблема в том, что если подобное произошло, значит, мне не повезло, а уровень силы генерала был неизвестен, да и гарантированные смерти, на самом деле, эти слова можно расценить по-разному. Есть сейчас в отряде люди, которые навряд ли даже до завтра протянут, если Катара им не поможет, а если создать крепость, с трудом верилось, что я не смогу всех спасти, Хотя в любом случае я смотрел на это с меркантильной точки зрения. Жизнь пары солдат или позволить какому-то генералу творить беспредел, да я Джая за меньшие свел с ума. Остановим их. Пожав плечами, я заставил как своего старого знакомого, так и Ангаса Кэй попросту раскрыть глаза. Конечно, они не забыли мне пару раз уточнить, что разница в количестве, так-то, примерно 900 человек минимум. А Тайли тихонько шепнула, что рядом поселение, которое определенно пострадает, если я надумаю разойтись. Бросьте, считайте, за парочкой сбежавших солдат отправит всю армию, максимум небольшой отряд солдат, возможно, даже не элитный. Странно другое, на кой черт в этом участвовать генералу, спортивный интерес или, может, заскоки, не позволяющие отпустить даже парочку беженцев, а может хочет лично взять повстанцев, которых я в свое время спас. Ну точно, он легко может ими угрожать, поманить пленными у меня перед носом, и вот уже никуда не придется бегать, я сам припрусь куда надо. Скучное клише, ну или, как сказал бы полководец, превосходный план. К тому же если выбирать, сражаться или вечно бегать, очевидно, что старший братик не мог позволить обижать своих младших. Приняв решение и высказав его бежавшему отряду, я огорошил каждого новостью, что мы будем драться, но только так, чтобы ни у кого не возникало лишних сомнений. Вы и вон ты, выройте траншею, чтобы отвести реку. Вы пятеро, подготовьте волчьи ямы вдоль полосы деревьев, только без шипов на дне. Мой суровый и громкий голос привлекал всеобщее внимание, видя, что я упоминал вообще всех, они раскрывали от удивления глазки. «Простите, а что вы хотите сделать?» – дрожавшим голоском спросил один солдатиков. «Сделаем линию обороны, что же еще? Думаете, убежите от кого бы то ни было безграмотной ловушки? Чего это вы все застыли? А ну, встать на землю и взяться за магию, а то будете грести песок лопатами. Нужно уметь задержать противника, чтобы грамотно отступить». Переглянувшись и начав понимать, что это было нужно только для того, чтобы подзадержать врага, они взаправду начали вскакивать на ноги и быстренько выполнять поручения. «Как же хороша военная выдержка!» — накричал погромче, «и вот, за тебя уже готовы копать каньоны». Да и я без дела не простаивал, начав делать крепости с камня и песка.